Глава 17. Нельзя сказать, что зачистка отеля была увлекательным делом. Скорее, более рутинной вещью, чем хотелось бы. Просто раз за разом проходить все помещения и этажи, надеясь, что удастся обнаружить всех духов и тех, кто старательно скрывается от меня. Ну и еще доставало ворчание Мэдзи, которому уж больно понравилось действовать самостоятельно. И теперь, после возвращения в мир живых, он уже не мог так делать просто по причине того, что мне еще пока не хватало сил провести его полноценную материализацию в этом месте. Тратить же кучу сил, чтобы лишь временно воплотить духа рядом с собой, было просто нерационально, и мне пока хватало артефактного меча. Аркур все это время шел позади меня и лишь иногда вмешивался в происходящее, быстро поняв, что в данном случае он лишь мешает мне. Да и не обладал мужчина необходимой чувствительностью, чтобы обнаруживать духов в местах, где они прячутся. С учетом, что духи могут проходить через материальные преграды, то его возможности ограничивались зоной прямой видимости. Так что инспектор просто по сути следил за происходящим, но и не высказывал никакого недовольства. Я тоже понимал, что в данный момент он анализирует каждое мое действие, и в итоге все это выльется в доклад его госпоже, которая очень заинтересована во мне. Но это все равно неизбежная действительность, с которой ничего не сделаешь. Как я уже говорил, хотел бы я скрываться и дальше и действовать в одиночку, то и вел бы себя иначе. С другой стороны, при поддержке столь приближенной к верховной власти империи союзницы, можно и самому многое проворачивать. Тем более, если сама Анна Сергеевна тоже занята этим направлением, просто по причине того, что она видящая, которой доступна гораздо больше, чем остальным. Ну а сейчас я в очередной раз доказывал свою полезность власти империи и что смогу избавить их от многих проблем, которые раньше решались с куда большими затратами. Проходя этаж за этажом, я не мог не задаться вопросом, сколько людей было убито в этом месте. Пусть Декраона обманули с желаемым бессмертием, но все равно для поддержания этой формы ему требовалось очень много сторонних сил и, соответственно, убийств живых. По сути, он поддерживал себя за счет других и, как истинный аристократ того времени, который слуг не считал за людей и не видел ничего такого в том, чтобы избавиться от них, если в них пропадала необходимость или находилось лучшее применение. И ведь официальных смертей в отеле было не так уж и много, и страшно представить, сколько всего замалчивалось, но это уже работа Аркура. Вот пусть у него лучше голова болит обо всем этом. Пусть здесь и убивали духи, но все эти преступления скрывали люди, и это тоже не должно оставаться безнаказанным. Все, как всегда, было несколько сложнее, чем хотелось бы, но в данный момент я просто гнал все эти мысли прочь, сосредоточившись на уничтожении духов, которые, возможно, даже не желали себе такой участи. После разговора с бывшим хозяином этого дома я бы не слишком сильно удивился, что он мало кого посвящал в свой ритуал обретения бессмертия, и в итоге все, кто были в тот момент в доме, уже против своей воли перешли грань между миром живых и миром духов, став его послушными марионетками. И пусть сейчас эти духи получили свободу, но за столько десятилетий, привыкнув только к одному, они, скорее всего, даже не понимали, как действовать по-другому. В общем, тот еще хаос, который необходимо было устранить, пока это не распространилось за территорию поместья. «На этом все?» — спокойно спросил Аркур, после того, как, пройдя с первого этажа до верхнего, мы вновь спустились вниз. «Практически», — кивнул я, устало выдохнув. «Пусть я и старался показать себя с лучшей стороны, но уничтожение такого большого количества духов даже для меня было не такой простой задачей. Тем более после того, как я практически без отдыха вернулся из мира духов обратно и сразу приступил к делу. Самым сложным местом остается подвал, но сейчас я бы не рисковал туда соваться. По причине? Там сосредоточение всей этой чертовщины, и если из-за всей этой энергии десятки духов обезумели настолько, чтобы теперь спокойно проявляться перед людьми, то там может быть все намного хуже», — откровенно ответил я. «Мы можем их как-то сдержать?» — задал вполне неплохой вопрос мужчина. «Пока что лучшим решением будет просто никого сюда не пускать, чтобы не провоцировать реальных обитателей этого места», — покачал я головой. мне нужно передохнуть, прежде чем я продолжу действовать дальше. А там либо все возмущения сами собой успокоятся, либо уже я примусь за дело. Мы должны действовать быстрее, — слегка дернул правой щекой Аркур. Среди постояльцев слишком много аристократов из высших кругов. Как будто подобное когда-то останавливало службу имперской безопасности, — хмыкнул я. Если вы, конечно, хотите обеспечить себе дополнительные смерти среди постояльцев, то можете прямо сейчас им разрешить войти внутрь, — предложил я. У вас есть только 5 часов. После этого времени справиться с последствиями наших действий будет гораздо сложнее. Учтите, пожалуйста, это, — ответил инспектор, отойдя к своим людям и начав выдавать им распоряжение. «Он вел себя непозволительно с вами», — поделилась своим мнением Елена, которая все это время сопровождала меня. Я ее брал лишь для подстраховки, но помощи полукровки не потребовалось. После пребывания в мире духов я стал значительно сильнее и поэтому без особых проблем справился с теми, что попадались на нашем пути. С другой стороны, и они не слишком-то соображали, как нападать на людей, привыкнув подчиняться командам хозяина, и порой просто тупо проносились мимо в попытке то ли напугать, то ли просто сбежать. Тут я их, разумеется, о причинах поведения не расспрашивал и просто уничтожал до того, как это стало бы проблемой. «Его тоже можно понять», — устало вздохнул я. «Это я закончу с этим объектом и смогу вернуться в свое поместье. А Игорю Алексеевичу придется писать кучу отчетов и объяснять свои действия. Все же он человек, подчиненный бюрократической машине государства. А я вольный специалист, на которого они надавить не могут, если не хотят, чтобы я отказывал им в своих услугах». «И все же он заслуживает наказания, на мой взгляд», — недовольно посмотрела на инспектора Елена. «И вы правы, мастер». «Я всегда прав», — улыбнулся я. Организовать отдых удалось с помощью Светланы. Моя личная слуга, как всегда, проявила удивительную предусмотрительность и уже сняла пару комфортабельных комнат в ближайшем отеле, куда был отправлен отряд бойцов, чтобы потом со свежими силами заменить тех, кто сейчас стоит в оцеплении. Да и обо мне она тоже позаботилась, сняв первоклассный люкс, в котором меня больше всего волновала кровать. Конечно, правильнее было перед этим заняться медитацией, чтобы прогнать духовную энергию по телу и избавиться от загрязнения, что неизбежно проникало внутрь при уничтожении духов, но сил уже не оставалось, и я просто отключился. Всего лишь 3 часа, но благодаря обычному сну и помощи Ливы я чувствовал себя вполне сносно для того, чтобы вернуться к работе. А уж вкусный обед лишь придал еще больше сил. Так что, закончив со всеми процедурами, я уже ехал обратно на машинах рода к месту происшествия, которое, к сожалению, стало привлекать к себе слишком много внимания. Видимо, кто-то из сотрудников отеля или же даже аристократов не смог держать язык за зубами, и их действия привлекли внимание любопытствующих. И, конечно, здесь не обошлось без репортеров. Благо, Аркур к этому времени нагнал в это место больше сотрудников службы, которые организовали более качественный заслон, но все равно я видел, как вспышки фотоаппаратов прошлись по моим машинам. Так что не удивлюсь, если вскоре уже появится информация, что мой род как-то причастен к расследованию. Но уже точно не моя забота. Да и не мог я на это никак повлиять. «Я же давал вам 5 часов», — на удивление проявил недовольство Аркур при моем появлении. «Что-то мне подсказывает, чем быстрее мы справимся с проблемой, тем будет лучше», — кивнул я в сторону увеличившегося количества зевак. «Да и оставлять это место надолго без присмотра мне тоже не хотелось». «Хорошо», — коротко кивнул мужчина, отпустив своих людей. «За время моего отсутствия были какие-то происшествия?» — поинтересовался я, пока мы в прежнем составе заходили внутрь отеля. И в этот раз Аркур решил не оставлять меня одного. Видели только смутные тени в окнах, но с учетом того, что все люди были выведены из здания, то вы сами понимаете, кто это был. И что? Никто даже не попытался сказать, что внутри остались люди? Заинтересованно посмотрел я на него. Мои люди были должным образом проинформированы насчет этого места, а остальные могут говорить, что хотят. Холодно ответил мужчина. Как всегда, не слишком многословно. Сам отель за эти пару часов отдыха почти не изменился. только духовный фон, как я и предполагал, стал постепенно снижаться. Так-то можно было бы просто установить карантин в этом месте где-то на неделю, и любая активность духов стала бы минимальной. Но само здание слишком заметное, да и подобное требует привлечения больших сил. Поэтому лучше все сделать как можно быстрее. Тем более, я чувствовал в себе силы это сделать. Теперь отлавливать духов не требовалось, так что я сразу отправился к подвалу, где и находилось средоточие всех духовных частиц, которые еще не успели слиться с окружением. Трость мерно стучала по полу каждый раз, создавая во время касания небольшой ритуальный круг, который тут же исчезал, впитывая духовные частицы из окружения. Таким образом, я проводил очистку этого места и в то же время пополнял запасы духовной энергии в трости без задействования собственных резервов. Сам же я в это время своим духовным восприятием сканировал окружение и не давал духам, которые еще оставались здесь, проскользнуть мимо меня. Конечно, какой-то части в любом случае удастся сбежать, но это хотя бы не будут уже почувствовавшие человеческую кровь и страдания существа, которые могут оказаться очень опасными даже для магов. Ну а та мелочевка, которая себя толком не осознала, меня не сильно интересовала. Подвал встретил нас холодом и чувством опасности, будто там обитало что-то очень жуткое, что не желало, чтобы в его обитель кто-то вторгался. Но это было лишь иллюзией, и на самом деле ничего внизу такого опасного я не чувствовал. Поэтому я смело сделал шаг вперед, и одновременно с этим ощущение холода и клубы черного дыма стали отступать, будто боялись меня коснуться. Да, это могло подействовать на обычного человека, но я-то был шаманом.